Глава 4. На следующий день мы действительно отправились к известной модистке. Сначала проехались в открытом экипаже, а потом решили немного прогуляться по Центральному парку. «Не хотите ли мороженого?» — предложил граф, сегодня выглядевший намного веселее и добрее, чем вчера. Фи, успевшая пообщаться с госпожой Помпри, выяснила, что его бракосочетание с леди Иверсон откладывается на неопределенное время. Девушка попросту сбежала от графа, наотрез отказавшись выходить за него замуж. Так что хорошее настроение Колхауна легко объяснялось избавлением от брачных пут. «Хотим!» — радостно воскликнула Фиона. «Очень!» — поддержал ее Уилл, а я лишь кивнула. «Сейчас принесу». Колхаун направился к стоявшему чуть в стороне лотку с мороженым, а мы медленно двинулись вперед. Несмотря на довольно раннее время, народу в парке гуляло много. Неожиданно навстречу нам выскочил крохотный дракончик непонятного цвета с большими глазами на выкат, который, грозно рыча и скались, бросился прямо на нас. Все мы впервые видели дракона, поскольку у нас дома их не держали. Правда, радость от этого момента быстро исчезла, уступив место легкой панике. Ведь хоть пузатое и глазастое чудовище было на поводке, но его хозяйка, дородная дама с невероятной шляпой на голове, которая больше походила на разноцветный пятиярусный торт, даже не пыталась удержать питомца. А дракон, продолжая рычать и изрыгать пламя, кинулся к нам, явно намереваясь куснуть за какое-нибудь мягкое место. Взвизгнув, Фи спряталась за меня. Витиевато выругавшись, граф забыл о мороженом и на всех парах заспешил к нам. Но братишка просто застыл в паре метров от нас, смешно округлив глаза. «Уилл, немедленно сюда». Рявкнул опекун, но брат его словно не слышал. В воздухе отчетливо заискрила магия. Дракон дышал пламенем, рычал и неумолимо приближался. А дама, задыхаясь от быстрого шага, очень громко требовала отстать от ее пусечки. Наш брат тем временем широко улыбнулся, присел на корточки и радостно провозгласил. «Дракончик, ути-пути, иди сюда!» От неожиданности тот затормозил всеми четырьмя лапками. Клянусь, я слышала, как острые коготки заскрежетали по тротуару. «Рев?» — вопросительно рыкнул дракончик, словно не мог до конца поверить, что его, такого большого и грозного, вдруг не боятся. А Уилл улыбнулся еще шире и потянул руки к зубастому монстру. «Иди сюда, хорошенький!» Хорошенький дракончик, он же пучеглазое чудовище, вновь обиженно рыкнул и, смешно крутя толстой попой, начал медленно пятиться назад. «Куда ты, дракончик?» Поднимаясь на ноги, прошептал Уилл и, судя по решительному выражению лица, собрался его догонять. Похоже, рептилия разгадала его намерение. Громко и уже совсем не страшно взвизгнув, дракон рванул прочь. По пути он едва не сбил свою хозяйку, которая продолжала нас ругать, размахивая ажурным зонтиком. «Он ушел», — повернувшись к нам, горестно вздохнул Уилл. «И что это было?» — поинтересовался граф, подходя ближе. «Тебе что, нравятся драконы?» «Как маленький», — фыркнула Фиона, перестав использовать меня как щит. «Я не маленький», — тут же обиженно шмыгнул носом братишка. «Дети, сейчас же прекратили ссориться», — привычно одернула я, еще до конца не отойдя от столь неожиданного приключения. «Конечно, не маленький», — примирительно произнес Колхаун, останавливаясь рядом с Уиллом. «Давай купим нашим дамам мороженое, и я кое-что тебе покажу». «Давай», — мгновенно согласился Уилл. Он так посмотрел на опекуна, что я едва не прослезилась. Сама не думала, что столь сентиментально. Впрочем, я совсем забыла, что Фиона и Уилл потеряли не просто родителей, а опору, тех, на кого могли равняться. И сейчас брат отчаянно искал в нашем опекуне пример для подражания. А мне очень не хотелось, чтобы он разочаровался. Получив по порции мороженого, мы медленно двинулись вперед. Навстречу нам то и дело попадались другие жители столицы, которые, как и мы, выбрали этот ясный день для прогулки. В какой-то момент мой взгляд зацепился за необычную девушку. Такая же рыженькая, как и я, она обладала хрупким телосложением и оттого казалась воздушной, словно сказочная нимфа. Сходство с этим персонажем добавляли и бледная кожа, и огромные в пол лица зеленые глаза. Но сильнее всего меня поразили ее волосы, точнее, зеленые пряди, которые ярко выделялись в буйной рыжей шевелюре. Я дернула графа за рукав, привлекая тем самым внимание. Он слегка наклонился, подставляя ухо. «Эта девушка тоже потомок русалов?» Поинтересовалась я, стрельнув глазами в сторону хрупкой незнакомки, вокруг которой крутилась пожилая гномка. Колхаун бросил на нее лишь один взгляд и покачал головой. «Нет». «Но волосы?» «Дань моде или протест. Кроме того, ей идет, прекрасно гармонирует зелеными глазами. Ты так не считаешь?» «Считала. Но то, что опекун сделал комплимент незнакомой девушке, заставило меня ощутить укол раздражения. Мелькнула мысль сделать себе такие же. Но я сразу ее прогнала, поскольку не могла похвастаться столь же ярким оттенком глаз». Мы прошли дальше, а когда свернули широкой аллеей на небольшую полянку, замерли. Дракончики. Их было очень много. Конечно, они находились здесь не сами по себе, а со своими хозяевами, изысканно одетыми дамами и господами. «Ого!» — прошептала Фиона, перестав изображать из себя взрослую и снова превратившись в маленькую девочку. «Дракончики — последний писк моды», — пояснил граф, с насмешливым выражением лица, наблюдая за нашей реакцией. «Все вокруг любят их. Если не сказать, обожают и жутко балуют». «Ой, смотрите, розовый!» — ахнула сестренка, показывая на дракончика, который торжественно восседал на руках дородной дамы. На его голове между крохотных глазок красовалась диадема, декорированная белыми перьями и сверкающими кристаллами. А на тельце был надет странный костюм типа комбинезона, только с белой пачкой. Каких только драконов мы здесь не видели. И белых, и синих, и зеленых, и красных, и фиолетовых, и в крапинку, и в полосочку, с рожками и без рожек, с гребнем и без гребня, с перепончатыми крыльями или с перышками, как у птиц, высоких и тощих, маленьких и толстых. Одним словом, на любой вкус. «Нравится?» — с улыбкой спросил граф у застывшего с открытым ртом Уилла. «Очень». Слегка повернувшись ко мне, Колхаун поймал мой взгляд и спросил, «А не заглянуть ли нам завтра к Гордону Бергу?» О том, кто такой Гордон Берг, я имела лишь смутное представление. Оказалось, что это один из самых известных и маститых заводчиков драконов. Жил этот глубоко уважаемый лорд в Деришфорте. Этот небольшой городок располагался неподалеку от столицы, а потому мало чем от нее отличался. За одним немаловажным исключением — рядом с Деришфортом находилось море, и его солоноватый запах все время витал в воздухе. Мы действительно отправились туда рано утром на личной карете графа. Дорога выдалась долгой и утомительной. Уилл едва не подпрыгивал от нетерпения, задавая 100 000 вопросов и вертясь в разные стороны. Фи отчаянно пыталась спрятаться за каким-то модным журналом с довольно красивым и притягательным зеленоглазым эльфом на обложке. «Луис Тейлс. Король фарфора», — гласила надпись. Судя по всему, Колхаун тоже заметил любовь моей сестры к знаменитому Луису Фарфоровому, который был не только невероятно талантливым мастером своего дела, но также обладал потрясающе красивой внешностью и утонченностью эльфов. «Фиона увлекается фарфором», — поинтересовался граф, наклонившись ко мне. Благо, мы сидели на одной лавке. «Можно и так сказать», — уклончиво отозвалась я. Наконец мы прибыли в Деришфорт и отыскали дом заводчика. Граф Гордон Берг оказался молодым мужчиной с длинными темными волосами, убранными в перехваченный лентой хвост. Несмотря на мрачное выражение лица, высокий рост, широкие плечи и довольно массивную фигуру, он не вызывал страх и не производил отталкивающего впечатления. Уилл же с легкостью доверился ему, сходу начав задавать вопросы, рассказывать, кого хочет. Меня покорило, что заводчик не отмахивался, внимательно слушал моего брата и подробно отвечал на вопросы. Мало того, даже Фиона отложила свой журнал и присоединилась к беседе. В какой-то момент вся троица, переговариваясь и напрочь забыв о нашем существовании, отправилась в небольшой питомник. Мы с опекуном остались одни. «Вы действительно купите ему дракона?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Колхаун. «Как у него все было просто!» «Но что мне делать потом, когда все закончится и мы переедем?» «Ты против?» Колхаун с любопытством уставился на меня. Представив глаза Уилла, когда я ему откажу в подарке, я сдалась. «Нет, не против». «Ну и прекрасно. Граф Берг — отличный специалист. Уверен, что он...» И тут произошло нечто совсем неожиданное. Не закончив фразу, граф резко вздрогнул, схватил меня за талию и потащил в ближайшие кусты, в которые мы весьма неприлично рухнули. «Вы что творите?» — потрясенно зашипела я, отчаянно пытаясь вырваться. Однако Колхаун был слишком силен. «Тихо, иначе она услышит». Раздался у меня над ухом испуганный шепот. «Кто?» — растерялась я, замерев на секунду. «Моя так называемая невеста», — буркнул граф, продолжая прижимать меня к себе. «Кто?» — громче воскликнула я. Колхаун лишь чудом успел прикрыть мне рот ладонью. «Да тихо же ты. Леди Иверсон уже близко». «Иверсон? Та самая невеста, которую подобрал нашему опекуну король? Та, что весьма быстро и удачно сбежала от графа?» Почувствовав, что просто обязана на нее посмотреть, я отодвинула в сторону веточку и увидела проходящую мимо девушку. Она тоже оказалась рыжей, однако цвет волос был единственным, что нас объединяло. Как минимум, такой оттенок шевелюры шел девушке. Она была среднего роста, с кари-зелеными глазами, пухлыми губами и маленьким аккуратным носиком. Эта по-настоящему красивая и эффектная потомственная аристократка знала себе цену. И вот такую Колхаун упустил. Жалел ли он? Бесспорно. Пока я разглядывала ее, девушка с крохотным и смешным дракончиком в руках прошла мимо, так нас и не заметив. «Что она здесь делает?» — прошипел граф мне на ухо. «Неужели Берг тот самый опекун?» «Какой опекун?» — растерялась я, услышав знакомое слово. Что-то оно слишком часто стало звучать в моем окружении. «Которого назначил для дочери лорд Иверсон», — пояснил Колхаун, первым выбираясь из кустов. «Так, она ушла, и нам пора. Встречаться с леди Иверсон мне точно не стоит. Я лучше подожду вас в карете». «А я?» «А вы присмотрите за братом и сестрой». Удивительно, но с прекрасной леди Иверсон я больше не столкнулась. Наверное, так даже лучше. Не хотелось на ее фоне выглядеть еще более ущербной и глупой. К тому же на меня абсолютно не кстати нахлынули воспоминания о том, как мы с графом оказались в кустах, как он крепко и в то же время нежно прижимал меня к себе, каким твердым и сильным ощущалось его тело. Я отчаянно тряхнула головой, пытаясь хоть немного прийти в себя. Что на меня нашло? Несомненно, Колхаун был невероятным мужчиной, но и не стоило забывать, что он мой опекун. Однако, какие бы усилия я ни прикладывала, в памяти то и дело всплывали картинки, вызывая жар во всем теле и смущение, побороть которое я не могла. Благо, Фиона и Уилл были слишком заняты, чтобы заметить мое состояние. Результатом нашей поездки стало приобретение двух драконов. Не только Уилл обзавелся синим питомцем, но и Фи осторожно несла на руках нежное создание радужного цвета, которое назвала Сахарок. «Джослин, Джослин, я знаю, чем хочу заниматься!» — выкрикнул брат. «Хочу быть хендлером!» «Кем?» — нахмурилась я. «Хендлером!» — повторил Уилл. «Это такой специалист, который готовит дракона к выставке. Граф говорит, что проводится даже конкурс юных хендлеров. Его знакомая леди Альвина — одна из лучших специалистов в своем деле. Она живет тут неподалеку. Мы можем к ней заехать и...» «На сегодня хватит приключений», — перебил я. «Но, Джослин...» «Мы обязательно заедем к этой потрясающей леди Альбине, но в другой раз. А теперь нам пора домой, время уже позднее». Но сначала нам пришлось купить переноски, ошейники, поводки, всякие грызунки, игрушки и погремушки, постель, одеяло, средства для чешуи, зубов, ароматные масла, на которые у драконов нет аллергии, и огромную памятку по уходу за этими зубастыми рептилиями.